Я сегодня впервые видел его как человека. И заглянул ему в глаза. Верно, я увидел себя в отражении. Папа ушел из семьи в 11 лет. Да. Это его хорошо. Но только в детстве. Какие-то такие моменты. Определенные, как вспышки памяти. Как ты это? Связь с родителями? Вот с отцом. Не знаю. Мне кажется, что эта связь немножко прервалась когда-то. И между нами большая пропасть. Медленно по. Я вижу стену, в которой есть трещины. Наверное, не прощу себе. смог пробить эту стену. Я люблю тебя.